А помнишь лето 2011, на двоих один латте с корицей нам? Как же мы вдруг могли не случиться там? Что пошло не так, ты не знаешь сам. А теперь вот случайно твои глаза в шумном баре напротив, и что сказать? Ты все тот же и джинсам твоим 100 лет. Это я, привет. Если мы случайно встретились опять, будет глупо снова это потерять. Сегодня идеальная погода, чтобы все с нуля начать. А если ты боишься снова дать мне шанс, я могу сама навстречу сделать шаг. Сегодня идеальная погода, чтобы ты влюбился в меня опять. Спросишь, как поживает мой рыжий кот, сколько тысяч за год написала нот. Улыбнусь робко так, а он все поймет и уже несет нас водоворот. Расскажу, как люблю по нему скучать, и мурашки под кожей, что не достать. Я спрошу, ты один? Он ответит да, и мы дышим в такт. Если мы случайно встретились опять, будет глупо снова это потерять. Сегодня идеальная погода, чтобы все с нуля начать. А если ты боишься снова дать мне шанс, я могу сама навстречу сделать шаг. Сегодня идеальная погода, чтобы ты влюбился в меня опять. Будет глупо снова это потерять. Сегодня идеальная погода, чтобы все с нуля начать. А если ты боишься снова дать мне шанс, я могу сама навстречу сделать шаг. Сегодня идеальная погода, чтобы ты влюбился в меня. Сегодня идеальная погода, чтобы ты влюбился в меня опять.